Ну хорошо, конечно, неправда. Это защитные знаки. Они гарантируют, что джин не вырвется наружу, если амфора случайно треснет. Типичная перестраховка. Хотя, видишь, вот этот символ. Им отмечали лишь особо опасных джинов, призналась она. А почему амфора такая маленькая? Спросил Мефодий. Размер посуды имеет значение только для оптовых покупателей минералки. Для повелителя джинов, когда он наказывает своих подданных, он не принципиален. В обычный пузырек из-под валерьянки при желании можно упаковать роту ифритов, снисходительно пояснила Дав. Эй, что ты делаешь? Открываю. Курьеров-то я сколько угодно видел, а нормальных джинов еще нет, сказал Меф. И прежде чем Дав успела предупредить, что нормальных джинов не бывает в принципе, с хлопком вытащил пробку. Дав с ужасом уставилась на амфору. Она ожидала дыма, огня, искр. Ожидала заросшего до глаз взбешенного джина в полосатом халате, мешающего персидские, турецкие, афганские слова. Как известно из общего курса ифритоведения, джины в заточении добры только первые 300 лет. Потом они звереют и дают клятву убить своего спасителя за то, что он не бежал бегом. Однако ничего подобного и не произошло. Из кувшина так никто и не появился. Меф попытался заглянуть в узкое горлышко амфоры. Перевернул ее и потряс. «Эй, есть там кто?» «Допустим, да. Есть». Из амфоры неохотно выплыл сизый дымок и сложился в томную даму. У нее были смоляные прилизанные волосы, тонкий нос с горбинкой и большие выпуклые глаза, подведенные фиолетовым карандашом. Ногти длинные, извилистые. «Кто тут мой повелитель?» — спросила она раздраженно, с гортанным акцентом. «Надевай кольцо скорее!» — зашипела Дафна на Мефа, на всякий пожарный случай доставая флейту. Ей хорошо была известна хитрость и непредсказуемость джинов. Меф послушался. Кольцо было узким, и, накручивая его на палец, он оцарапал сустав в кровь. Полупрозрачная дама насмешливо наблюдала за его попытками. «Властью, данной мне кольцом Давида, Соломона, Артемона и Сахнаба, племянников визиря повелителя всех джинов, требую повиновения!» Откашлявшись, произнес Меф. Он надеялся, что память подсказала ему верную формулу. «Слушаюсь и повинуюсь, счастье очей моих. Кстати, меня зовут Гюльнара. А у тебя какое-нибудь имя есть, душа моя?» Насмешливо откликнулась дама. «Мефодий Буслаев». Гюльнара недоверчиво смотрелась в него. Меф ощутил, как две струйки тумана коснулись его глаз, скользнули по вискам и легко сомкнулись на затылке. Длинные волосы Мефа предупреждающе заныли. Поняв, что джинша элементарно прощупывает его, Буслаев с негодованием оттолкнул духа сконцентрированным лучом воли. Джинша отступила, замахала руками. Незримое кольцо вокруг головы Мефа разжалось. «Фу, молодой, осердитый! А знаешь ли ты, молодой осердитый, что кто-то недавно искал ключик к твоей силе? Хотел немного полакомиться. Я вижу это по твоей ауре». «Бред! Цыганщина!» «Кому бред, а кому и нет. Ее прокусили на глубину двух слоев. Тебя спас лишь третий слой. Хороший слой. Крепкий, как кольчуга. Будь осторожен, счастье очей моих. Не теряй бдительности, или однажды утром будешь лежать в кровати холодный и выпитый. Помни об этом», — прошептала Гюльнара. Шепча, она безостановочно велась вокруг Мефа. Ее зрачки то сужались, то расширялись. Тонкие руки касались то щеки, то рукава. Несмотря на бесплотность джинши, прикосновения были вполне материальны. Меф ощутил легкое головокружение. Дав спокойно подошла и наступила ему на ногу. Меф ошарашенно повернулся к ней и разорвал контакт со взглядом Гюльнары. Голова сразу перестала кружиться. «Не давай ей себя касаться! Не смотри выше подбородка! Это просто гипноз, такой же, как у Наты», — сказала Дав. Недовольная, что ей помешали, джинша Гюльнара с досадой уставилась на Дав. «Кто это топчет тебя ножкой 36-го размера? Неужели твоя девушка, да еще и блондинка? Фу, какая феноменальная пошлость! Блондинки скучны, как белые мыши. У них в жилах не страсть, а обезжиренный кефир». Дав растерялась. «Спасибо, буду иметь в виду», — сказала она. Гюльнара протянула руку и похлопала ее по щеке. «Да не за что, дорогая. Спрячь дудочку. Я не настроена никого убивать». «Как-то я не особенно вам верю», — пробормотала Дав. «Ну и не верь. Бывает, и я становлюсь истеричной, но только при определенных обстоятельствах. Что это за обстоятельства, говорить мне сейчас не хочется». «Ну да. А вопрос можно? Разве джинны бывают девушками?» — поинтересовалась Дафна. Гюльнара снисходительно посмотрела на Дав. Ее длинный ноготь очертил в воздухе прямую дымную линию. «Дорогая, на тупые вопросы я не отвечаю. Я их задаю». Джинша изогнулась в воздухе змеиным движением и повернулась к Мефу. «А почему молчит мой повелитель? Может, он ради разнообразия сам желает что-то спросить?» «Как ты попала в кувшин?» — поинтересовался Меф. «Учитывая, что среди нас есть блондинка, даю ответ сугубо для блондинок. Меня заточил плохой дядя, повелитель джиннов. Старый урод с километровой бородой хотел взять меня замуж». «А ты не хотела?» — сочувственно спросил Меф. Гюльнара насмешливо мотнула головой. «Почему же не хотела? Я женщина авантюрная и к богатым папикам отношусь с симпатией. Но у нас возник маленький принципиальный спор. Кто кого возьмет в гарем? Он меня в свой, или я его в свой, мужской, разумеется. Финал был предсказуем. Старый осел взбесился и стал сыпать проклятиями. У него это неплохо получилось. Я оказалась в амфоре, а амфора на океанском дне. Он поклялся, что уничтожит меня, если я когда-либо хоть нос высуну из кувшина. Ну и ладно. По крайней мере, я смогла насладиться одиночеством». Меф засмеялся. Дав ощутила укол ревности. Эта наглая джинша с мятными глазами могла плохо повлиять на ее Мефа в нравственном плане. «Послушайте, можно вопрос?» — сказала Дав напряженным голосом. «Что блондиночка хочет узнать? Почему до солнца нельзя дотянуться ручками, если его видно глазками? Почему яблочко снаружи красное, а внутри белое?» «Блондинка хочет узнать, как может джинша, такая красивая, такая большая, поместиться в такую маленькую амфору», — сказала Дав. Меф поперхнулся. Гюльнара посмотрела на Дав долгим проникновенным взглядом. То есть стало не по себе. «Дешевая разводка. Неужели мы, джинны, так похожи на идиотов.